«Арзамас» представляет курс Анны Егоровой «Культура Японии в 5 предметах». Лекция 2. Меч. Как оружие стало искусством. Меч, наверное, самый противоречивый символ японской культуры. С одной стороны, само словосочетание «японский меч» вызывает в нашей фантазии благородных самураев, благородных поединщиков и служит символом достоинства добродетелей японских военных. Но, с другой стороны, меч, как оружие опасное, страшное, может ассоциироваться с жестокостью, с агрессией, которая присутствует в японской культуре. Но вокруг меча со временем, особенно на Западе, начинает формироваться целый комплекс мифов, которые мы сегодня с вами постараемся отчасти развенчать. И начнем мы с того, что японский меч — это не меч. Называется он нихонто, японский клинок. В старых музейных описях мы можем прочитать такое определение, как шашка японская. И действительно, по своей форме и по функции своей японский меч гораздо больше похож на шашку. Это искривленное оружие, заточенное с одной стороны, и имеет оно функцию рубище-режущую. Вот это очень сложное определение классификации японского меча сразу должно открыть нам глаза на то, что очень многую информацию о японском искусстве мы получаем через переводную литературу, в том числе через английский язык. Слово «меч» в русский язык входит в 20 веке из англоязычной переводной литературы, где этот тип клинка называется английским словом «sword». И поскольку первое, самое популярное значение этого слова в переводе на русский язык – это «меч», то закрепляется такое неправильное, но ставшее чрезвычайно популярным название для клинка. Мы тоже будем называть нихонто мечом для простоты, но мифы об этом оружии не заканчиваются. Благодаря романтическому самурайскому кинематографу в массовое сознание входит мысль о том, что меч является душой самурая. Особое военное сословие самураев появилось в Японии уже в VII веке, а в XII веке в результате смут и междоусобных войн вот эта группа самураев, воинов, наемных воинов превратилась в правящую военную элиту японского общества. Во главе этой элиты стоял сёгун, верховный главнокомандующий и фактически военный правитель страны. Сёгуны получали мандат на управление, право на управление страной от императора, но фактически власть сёгунов становится наследственной, и очень немногие императоры, продолжавшие свое ритуальное пребывание в древней столице Киото, пытались оспорить диктат высшего военного сословия. Так вот, на протяжении нескольких веков меч играл в самурайской среде хотя и видную, но не первостепенную роль. В массовых сражениях противоборствующих сторон первым орудием, которое вступал в бой, был лук. Юми называется он по-японски. В ближнем бою основным оружием было копье яри или нагината, тоже холодное оружие на длинном древке, которое очень часто не очень верно переводят как алебарда. Именно эти виды оружия, лук, алебарда и копье, издревле считались частью самурайского достоинства и очень часто получали личное имя. В японской традиции личные имена давались тем предметам, которые предполагались вместилищем духа ками. Ками – это невидимый, неосязаемый дух синтоистского божества. Этот дух может вселяться в разнообразные предметы, будь то объекты живой природы, камни, водопады, горы, реки, так и в любые неживые объекты. Так что и лук, и копье, и позднее меч правильнее считать не душой самурая, самого воина, а вместилищем духа покровителя и защитника воина. Мечи нихонто той формы, которую мы знаем, появляются в Японии в XI веке. И одним из самых ранних кузнецов нихонто, если не первым, считается Сандзё Мунетика, живший в конце XI века. О его жизни известно крайне мало, что с лихвой окупается огромным количеством легенд о его работе. В конце XIX века художник Агата Гэко создал лист «Кузнец на горе Инари». На этой гравюре Мунетика кует клинок, который получает имя Кокицуне – «маленькая лисица». И на листе мы видим, что кузнец не один проводит свою работу. За его наковальней, занеся молот, стоит синтоистская богиня лисица Инари. Она представлена как актер театра Ногаку в пышных церемониальных одеждах из парчи и в огненно-красном парике. Сама богиня Инари с древнейших времен считалась покровительницей сперва рисовых посевов, затем покровительницей ремесла, а потом и любого профессионального дела. Инари особо почиталась среди гончаров и кузнецов. Без ее покровительства ковка клинка считалась невозможной. Также на этой гравюре мы можем увидеть, что место работы кузнеца и божества Инари огорожено веревками со свисающими белыми бумажными амулетами сиде. Веревка из рисовой соломы и бумажные амулеты из сложенной бумаги ограждают мастерскую от вредоносных сил и от влияния каких бы то ни было неблагоприятных факторов. Такое ограждение делает мастерскую чистым местом. Эта традиция сохраняется и сегодня во многих керамических мастерских и в кузнях современных мастеров можно увидеть эти полоски сиде и очень часто небольшие алтари, на которых стоят изображения богини Инари. Безусловно, это связано с тем, что именно гончары и кузнецы работают с основными пятью стихиями дальневосточной натурфилософии. Это дерево, огонь, земля, металл и вода. И то, что эти мастера, не скажем, повелевают этими стихиями, но входят с ними в непосредственный контакт, это делало мастеров особенно подверженными разнообразным неблагоприятным влияниям. Они должны были обезопасить себя, место своей работы и, следовательно, обезопасить те предметы, которые они делали в результате своего труда. Фактически, сам мастер выступал в роли синтоистского священника, который общается с божествами и духами окружающего мира, приносит им жертвы и в процессе вот этого сакрализованного действа производит те предметы, которые обладают этим соединением стихии мироздания. Немногие работы знаменитого Мунетики сохранились до наших дней. Ему приписываются два меча, которые хранятся в разных коллекциях Японии. И еще один клинок был переточен. Когда клинок получал какие-либо повреждения, которые мешали его функциональности, его можно было укоротить и изменить линию заточки так, чтобы он стал пригоден, например, для другой формы оружия, для более короткого кинжала или для навершия алебарды, нагината. Эти работы, как и все работы японских оружейников с IX века по конец XVI, принято называть старыми мечами. Это очень долгий период, когда японский меч действительно участвовал в боевых сражениях, был функционален. И изменения в тактике ведения боя медленно, постепенно приводило к возникновению разных видов этого оружия нихонто. В основном сейчас выделяют 4 типа клинков, которые различаются по функции и по длине. Самым длинным из нихонто является меч тати. Его длина от 65 до 70 сантиметров, и он носился на поясе, привязанном к шнуру, лезвием вниз. И даже в музеях вы сейчас можете увидеть, что тати экспонируется клинком вниз на специальных подставках. Меч тати мог быть не только боевым, он начинает играть ритуальную роль, и для особых случаев в качестве подношения императору или подарка в храм ритуальный тачи может быть длиной до 120 сантиметров. Это уже чисто подносная вещь, которая демонстрирует и умение кузнеца, и степень его почтения к тому месту или к тому человеку, которому подносится подобный меч. Катана – это самый знаменитый тип японского меча. Очень часто слово «катана» в принципе заменяет понятие «японский меч». Это орудие около 60 сантиметров длиной, и он носился лезвием вверх за поясом, почти вертикально, с легким наклоном направо. И в музеях, и в частных коллекциях вы также можете увидеть, что катана традиционно демонстрируется лезвием вверх. Точно так же за поясом, воткнутым почти вертикально, носился и малый меч вакидзаси от 30 до 60 сантиметров длиной. Клинки короче 30 сантиметров носят название танто. Это фактически длинный кинжал, а не меч. Орудие прямое, без изгиба. И такой длинный кинжал мог использоваться и в ближнем бою, и очень часто использовался женщинами, защищавшими свою жизнь и честь, остававшимися в замках, когда их мужчины уходили на междоусобные войны эпохи сражающихся провинций в XVI веке. Ну и это же орудие использовалось для ритуального самоубийства сеппуку. У нас это ритуальное самоубийство более известно по просторечному прочтению харакири. Эти два слова, сеппуку и харакири, записываются одинаковыми иероглифами, но в соответствии с этикой японского языка при чтении таких сочетаний для добавления особой почтительности и высшей степени вежливости иероглифы читаются по их китайским прочтениям. Поэтому сэппуку – это уважительное название ритуального самоубийства. Ну а харакири, дословно вспарывание живота, это название, которое не предполагает такой степени почтительности и является обиходным. Вместе с мечом Нихонто появляются разные школы фехтования. Фактически каждый военный клан, каждое княжество имел своих признанных мастеров фехтования, они владели особыми секретами боя на мечах, и вокруг них формировались школы. Как и ковка первых клинков, появление первых школ фехтования, да и вообще происхождение искусства владения мечом сопровождается легендой. Слава первого и непревзойденного фехтовальщика принадлежит Минамото Йосицуне, младшему брату первого сёгуна Минамото Йоритомо. Йосицуне, чье имя в японской культуре неизменно связано с высшей воинской добродетелью, был и великолепным воином, музыкантом, владеющим игрой на флейте. Он был галантным кавалером, он слагал стихи. И вот этот комплекс добродетелей Йосицуне – это, конечно, следствие тех легенд, которые вокруг него появились после его смерти. Так, например, появилась легенда о том, что искусству фехтования Йосицуне обучили горные духи Тенгу, обитавшие на горе Курама, близ Киото. Это лесные и горные божества, которые охраняют горные сокровища. А в народной традиции Японии они появляются в нескольких своих формах. Это и грозный демон, и полуптица-получеловек Карасу Тенгу, то есть ворон Тенгу, и длинноносый персонаж, одетый в одежды горных монахов Ямабуси с длинным носом и красной физиономией. Утагава Йосикадзу, поздний мастер гравюры, изображает горных демонов и птицеподобных Карасу Тенгу, в бою с которыми наш герой Йосицуне оттачивает свое искусство владения мечом. Еще одним популярным сюжетом в театре и в гравюре была встреча великого фехтовальщика Йосицуне с разбойником Бенкеем на мосту. Бывший монах Бенкей на мосту Годзё в Киото вызывал на поединок всех проходящих мимо самураев, а победив, обозначив свою победу, отнимал у них мечи. Он дал обет собрать 1000 мечей для строительства буддийского храма. Так что намерения Бенкея были самые благородные, и отчасти благородство заключалось еще и в том, что он не убивал своих противников, а лишь обезоруживал их. Когда Бенкей на мосту увидел приближающегося Йосицуне, очень юного, прелестного, почти женоподобного, одетого в роскошные одежды, он не счел его достойным противником. Был абсолютно уверен, что вот сейчас, уже собрав 999 мечей, он обезоружит этого юнца и выполнит свой обет. Однако Йосицуне обучался фехтованию горных тенгу, поэтому Бенкей не смог одержать победу в этой схватке, и когда он понял, что этот юнец на самом деле является непревзойденным мастером, он сам сложил свое оружие и стал его верным телохранителем, товарищем, который сопровождал его в течение всей его жизни. Этот сюжет пользовался большой популярностью не только у художников-граверов, которым он позволял делать динамичные яркие листы, но и в театре кабуки. В театре кабуки, рассчитанном на городское население, на простонародье, большим успехом пользовались те сцены, в которых актеры могли проявить свои танцевальные и акробатические таланты. Неожиданные трюки, экстравагантные выходки, яркие всполохи костюмов на сцене – все это приводило публику в восторг. И, естественно, сцена боя Бенкея и Йосицуне на мосту была одной из самых востребованных сцен всего репертуара театра кабуки и очень часто исполнялась даже отдельно от всего спектакля, как танцевальный номер в интермедиях, в перерывах между основными спектаклями или на специальных концертах. Популярность Йосицуне в городе объяснялась тем, что он был олицетворением тех самурайских достоинств и добродетелей, которые в 17-18 веках в городской среде были уже скорее достоянием легенд, чем реальностью. С установлением сёгуната Токугава, когда страна ценой кровопролития и очень жестких административных мер была приведена к длительному миру, меч начал терять свое первоначальное боевое предназначение. Его символическое значение при этом становилось все более и более важным. Со временем для невоюющих самураев оформилась обязательная формула – ношение двух мечей, так называемые дайсё, в переводе с японского «большой» и «малый». Самурай всегда имел с собой меч катана и меч вакидзаси. Ношение этой пары было демонстрацией статуса и социальных привилегий, которыми обладало самурайское сословие. К идее меча как символа привилегий правящего самурайского класса Япония, правда, подошла несколько раньше. В 1588 году Тоётоми Хидэёси, военачальник, который фактически управлял страной, объявил катанагари – охоту за мечами, кампанию по изъятию холодного оружия у несамурайских сословий. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы предотвратить восстание черни. Крестьянские восстания, восстание городской бедноты. Но, в общем, это было началом закрепления жесткой социальной иерархии общества, окончательно установленной домом Токугава в XVII веке. Вот в этом контексте меч становился предметом, олицетворяющим достоинство воина. Потеря клинка или его продажа были позором для самурая. Давайте вспомним замечательный фильм Йодзи Ямады «Сумеречный самурай», в котором обедневший самурай, который живет в деревне, был вынужден продать свой большой меч из пары дайсё, чтобы оплатить похороны своей жены. Он носит в ножнах бамбуковую палку вместо клинка. И сумеречный самурай Сэйбэй до последней возможности сохраняет эту свою тайну, потому что она оскорбительна не только для него самого, но и для его противников, которые его окружают. Мечи высшей военной аристократии, не участвующие ни в боях, ни в дуэлях, в эпоху Токугава начинают оформляться с особой пышностью. В монтировке меча присутствует большое количество мелких деталей. Это детали оформления рукояти и ножен из разнообразных сплавов, часто декорированные золотом, серебром, выполненные в изысканных техниках, близких к ювелирной работе. В то же самое время для поддержания морального духа самурайства в военных кланах и при дворе сёгуна все большее внимание начинают уделять фехтованию как средству поддержания боевого духа и высокой морали самураев. Старые школы начинают создавать трактаты и иллюстрированные учебные пособия. Знаменитый трактат «Книга пяти колец» был написан в XVII веке Миямото Мусаси, выдающимся фехтовальщиком Японии. И эта книга посвящена основным приемам использования меча, но кроме того, она содержит ряд наставлений о стратегии и моральных принципах, которыми должен руководствоваться самурай. Когда мы говорим о комплексе самурайской чести Бусидо, тоже следует помнить о том, что этот комплекс не только воспевает моральные добродетели японского воина, но и дает почти как домострой, русский домострой, уложение о том, как следует себя вести в разных абсолютно бытовых ситуациях, как следует хранить свое оружие, как следует следить за предметами в своем доме и как следует вести свою семью. Очевидно, что такие сочинения были особенно востребованы именно тогда, когда самурайский дух не закалялся в боях, когда он прививался воспитанием в замках крупных феодалов. Этот процесс формализации самурайского духа и потери актуальности фехтования как боевого навыка уже после ликвидации самурайского сословия в 1868 году привел к появлению искусства кендо – фехтования бамбуковыми палками. Называется это не просто спорт, а именно искусство кендо – путь меча. Этот вид физической активности был создан обществом воинской добродетели Великой Японии для воспитания истинно японского духа среди молодежи. Но сейчас кендо уже получил не такую идеологизированную окраску и воспринимается именно как вид японских восточных единоборств. Одним словом, мечи, созданные в эпоху правления династии сёгунов Токугава с начала XVII по середину XIX века, имели уже несколько другие функции, хотя качество клинков оставалось чрезвычайно высоким. Лучшие произведения эпохи Токугава сопоставимы по красоте, по своим функциональным качествам мечам старых мастеров. Ну и в XVII веке закладываются современные принципы экспертизы и оценки мечей. Трактаты об атрибуции клинков появляются в начале XIV века. Автором первого трактата об оценке мечей является сам мастер Масамуне из провинции Сагами, выдающийся кузнец. Позднее при дворе сёгунов из династии Асикага в XIV-XVI веках появляется семейство наследственных оценщиков мечей. Это семья Хонами, династия специалистов, которая продолжила свою работу и позднее при правлении дома Токугава. Опыт вот этого дома Хонами, эксперта клинков, в XVIII веке был собран в книге «Достопримечательности эпохи кёхо. И в этой книге содержится информация о подписях мастеров, которые обычно ставятся на хвостовике клинка, о размерах клинков, о их формах, об их истории и их оценке. Вот в таких работах экспертов и оценщиков японских мечей Нихонто постепенно складываются представления о трех достоинствах японского клинка, которые еще иногда называют «три красоты меча». Первое – это безупречная, выверенная до миллиметра форма клинка. Основных форм клинка насчитывается почти 10, и для сбалансированной формы, способствующей силе и точности удара, все участки клинка от его хвостовика до вершины должны находиться в правильном соотношении друг с другом. Особенно важен и изгиб клинка. Правильная кривизна делает меч не только элегантным, но и стойким к перегрузкам, которые возникают при ударе этим оружием. Форма клинка менялась со временем в зависимости от того, как менялась тактика боя. Но меч, клинок всегда должен был сочетать функциональность и благородную красоту. Вторая красота японского меча – это рисунок ковки, китае. При ковке меча в качестве металла, образующего внешнюю поверхность клинка, используют сталь с большим содержанием углерода. Во время ковки для этого участка сталь складывается и проковывается до 15 раз. В результате такого сложения на поверхность клинка проявляется его слоистая текстура. Она образует и выявляет вот эти сложные узоры внутреннего строения металла. Эксперты выделяют массу рисунков ковки. Древесный узор, узор, который напоминает кожицу груши в мелких крапинах, узор, который напоминает поток воды, нерегулярные линии, переплетающиеся между собой. Для них, для всех существуют поэтические названия, которые отражают стремление японских мастеров и оценщиков мечей увидеть вот эту красоту металла и сравнить его с красотой лучших произведений живописи и прикладного искусства Японии. Этот узор стали зависит не только от количества слоев и ковки, он зависит и от качества железа и угля, на котором производилась ковка, от продолжительности технических приемов, потому что удары молота могут быть разными и по силе, и по направлению. Вся эта красота стали, она проявляется только тогда, когда меч идеально отполирован. Полировка – это важная стадия создание клинка, заключительная стадия, на нее иногда уходит несколько недель, и только хорошо отполированный меч становится подлинным произведением искусства и функциональным боевым оружием. Третья красота меча – это узор закалки. По-японски он называется хамон. Закалка японского клинка нихонто – это уникальное явление в мировом оружейном искусстве. Дело в том, что закаляется меч не целиком, а лишь его режущая кромка, собственно, лезвие. Закаленный металл лезвия имеет более светлую окраску, а обух, который проходит меньшую закалку, он более темный. И эта граница между ярким сиянием закаленного участка и мягкой темнотой обуха дает необыкновенное богатство и простор для творчества мастера, который проводит закалку. Пограничная линия, которую создает кузнец, отражает личные пристрастия этого мастера и его стремление к какому-то рисунку или традиции школы. Существует великое множество этих рисунков хамон. Мастера могли создавать абрисы гор или гряды облаков, формы соцветий, бамбуковых изгородей и множество-множество еще других изобразительных мотивов и символов. Именно благодаря такой закалке меч становился суперфункциональным и приобретал яркую индивидуальность. Действительно, благодаря этим достоинствам, форме, рисунку, ковке и линии закалки, каждый меч, выходивший и выходящий из рук выдающегося мастера, является произведением искусства. Здесь будет уместным сказать, что японский меч – это один из самых распространенных предметов коллекционирования искусства Дальнего Востока. Отдельным видом декоративно-прикладного искусства Японии стало создание деталей монтировки меча. Все эти детали могли выполняться из разных металлов и сплавов и украшаться инкрустацией, напылением золота, насечкой, гравировкой и чернением. Это навершие рукояти, это муфта, которая отделяет рукоять от открытого лезвия, ну и огромное количество накладок на рукоять. Это гарда, которая называется цуба. Западноевропейская гарда закрывает кулак, предотвращает ранение руки и одновременно служит тому, чтобы отбивать или блокировать удары противника. Но японской гардой Цубак не отбивали скользящие удары противника, не блокировали вражеский клинок. Ее главной задачей было служить упором для руки воина. Ну вот, например, в музее Метрополитен в Нью-Йорке хранится цуба, сделанная в XVIII веке. И она выполнена в форме большого котелка для воды, который используется во время знаменитой японской чайной церемонии Тяну-Ю. На поверхности этого котелка, на цуба, изображены чашка для чайной церемонии, ложечка для зеленого чая и даже отдельно свисающим колечком на ушке показано кольцо, ручка котелка. В Японии не было, собственно, развито ювелирное искусство в том смысле, в котором мы вкладываем в это понятие на Западе. То есть таких украшений, как серьги, кольца, браслеты, в основном женские аксессуары, не были известны в Японии. Но действительно ювелирное искусство расцветало в рамках оружейного мастерства. Все детали монтировки можно было менять в зависимости от случая. Клинок переодевался в течение своей истории несколько раз, и при переодевании сам клинок хранился в специальных белых, недекорированных деревянных ножнах сиросая. Чтобы переодеть клинок, некоторое время его хранили в этом футляре. В это время можно было, например, заказать новую монтировку взамен утраченной или испорченной, или подобрать из имеющихся у мастера предметов ансамбль для монтировки меча. Если уже в эпоху Токугава мы говорим о том, что меч постепенно теряет свои позиции боевого оружия и становится скорее ритуальным, церемониальным предметом, то в эпоху Мэйдзи, которая начинается с 1868 года, меч и вовсе теряет даже свою символическую значимость. При этом все детали монтировки становятся исключительно изысканными. И монтировки так называемых новых мечей, это те, которые были сделаны с конца XVIII века до реставрации Мэйдзи, отличаются особой роскошью декорации и убранства. Изысканные по технике исполнения гарды цуба составляют основу европейских коллекций. Европейцы начинают собирать эти предметы тогда, когда эти предметы уже теряют функциональность, то есть в конце XIX века. Реформы Мэйдзи после реставрации императорской власти в 1868 году уничтожили класс самураев. Была упразднена система княжеств, все самураи лишились своих привилегий, и это касалось всего сословия, начиная от рядовых воинов и заканчивая военными князьями. Последним ударом по самолюбию самураев был указ, в котором правительство Мэйдзи запрещало бывшим самураям носить оружие. Исключение было сделано только для военнослужащих, полиции и участников торжественных церемоний. Но рядовые самураи, бывшие самураи, должны были сдать свое оружие, и в противном случае карались они по закону чрезвычайно жестко. Это была потеря последней привилегии. Было закрыто огромное число кузниц, мастерских по монтировке мечей, мастера оставались без работы, и, в общем, эпоха Мэйдзи – это, наверное, один из самых печальных этапов истории японского меча. Очень многие мастерские перешли на создание бытовой утвари. Многие кузнецы начали делать, например, кухонные ножи. Те мастера, которые занимались монтировкой и оправой мечей, начали делать декоративные предметы. Например, вазы, шкатулки, портсигары, сигаретницы, пудреницы, которые находили спрос в основном не в самой Японии, а за ее рубежами покупались западными коллекционерами японского искусства. Для западных коллекционеров детали оправы меча стали действительно отдельным предметом интереса. Со временем, когда коллекции западные были уже полны предметами эпохи Мэйдзи, коллекционеры обратили внимание и на более ранние детали, выполненные, может быть, не так роскошно, но отражающие настоящее старое искусство японского меча. Что же касается мечей, то их судьба была гораздо печальней. Огромное количество мечей было просто сломано и отправлено в переплавку. Значительная часть была куплена иностранцами за бесценок в конце XIX века и вывезена за пределы страны. К сожалению, этот процесс продолжался и в XX веке, особенно активно после Второй мировой войны, когда американские военные и гражданские служащие покупали семейные реликвии бывших самурайских семейств за бесценок и вывозили их в США. Спасению оставшихся реликвий содействовал закон об охране культурных ценностей, который был принят только в 1950 году. Благодаря этому закону часть мечей, которая сохранилась на территории Японии, почти 900 клинков, получили статус важного культурного достояния, стали предметом исследования специалистов по японскому оружию. Затем, немного позже, было создано еще и Общество по охране искусства японского меча, которое и сегодня занимается экспертизой и охраной этого оружейного наследия. Японский меч, переживший такие драматические изменения статуса за время своей истории, тоже начал возрождаться именно как произведение искусства. Отчасти утерянные секреты производства японских клинков постепенно восстанавливались и возрождались в мастерских Японии на протяжении XX века. И сейчас в Японии действует много мастерских, многие из них наследственные, тянут свою историю с XVII-XVIII веков. Но эти мечи сегодня в японском обществе имеют специфическую символику, которая сосредоточилась вокруг охранительной и защитной функции оружия. В преуспевающих кругах бизнесменов, политиков сегодня мечи заказываются при рождении ребенка или дарятся на свадьбу. Таким образом, меч становится вот этим самым вместилищем божества Каме, которое защищает семейство и ребенка новорожденного, которому подарен этот меч. Ну а для всего остального мира японский меч остается символом давно несуществующего самурайства, доблести и отваги, которые были романтизированы западной традицией и часто крайне далеки от исторической правды японского воина. В следующей лекции о чайной чаше, ее роли в японской чайной церемонии, очень похожей на христианскую евхаристию, и об искусстве изготовления чаш.